Пустяковая рана. Над серыми селами дотлевала заря. Я отстал от своих и медленно ехал по полевой дороге. Над немецкими окопами взвелась ракета, яркий фонарь, потом другая, третья, потом поднялись и вспыхнули, осыпая белые хлопья, целые десятки их. Они серебрили далекий лес и поля, затянутые осенней паутиной, защелкали выстрелы. Ударило орудие с нашей стороны и, разгораясь за перелесками, заговорила канонада. Веселая и звонкая шрапнель лопнула над головой, град защелкал по дороге, и в ту же минуту я почувствовал мокрую теплоту в плече, наклонился к шее коня и медленно сполз с седла. Подо мной была мягкая пыль, странная музыка играла в небе, плясали над лесом хлопья невиданных звезд. «Должно быть ранен», — подумал я безразлично и потерял сознание. Я пришел в себя в холодном стадоле. На ящике горела свеча, я был обнажен до пояса, и незнакомая сестра окровавленной марлей вытирала мне грудь. В плече застряло что-то острое, я не мог вздохнуть, и вдруг почувствовал, что у меня на спине около лопатки нет кожи, а обнаженная кость и горячее рваное мясо. Давили мокрые и теплые бинты. «Снимите повязку», — грубо сказал я пожилой сестре, — «мне жарко». Она с усмешкой посмотрела на меня и дала мне выпить из жестяной кружки мутной валерьянки. Я попробовал поднять здоровую правую руку, но колючий обруч стиснул грудь, захрустело в левом плече и оцарапало кость. «Сидите тихо», — сказала сестра и накинула мне на плечи парусиновый халат. Меня перевели в халупу. Ночью я полулежал на боку и тоскливо слушал канонаду. За черными платами полей металось по ветру зарево. «Жгут все станции на Лунинец», — сказал в соседней комнате хриплый бас. «Ранен», — думал я бессвязно. «Где наши? Надо им завтра дать знать. Какая тоска! Хатиджа, родная, милая! Давно, страшно давно уже не было писем. Слава богу, что жив. Я забылся». Мне снилось, что ночью пришел Винклер и гладил мою раненую руку, что стекла расплавились от огня, и по внезапной тишине монотонный голос служил панихиду. Пьяный хор разухабисто пел «Со святыми упокой». Мне снилось, что Алексей схватил меня за больное плечо и крикнул что-то о Наташе, и я скакал всю ночь по оврагам, задыхаясь от ужаса. На перекрестке под черным распятием я встретил старика, сдержал коня и спросил, как проехать на Брест. Он молчал. Я тронул его за плечо и увидел, что он был мертв. Его закатившиеся белки были красными от зарева. Я проснулся. В углах халупы шуршали тараканы. Я потрогал опухшую руку и тихо заплакал. Впервые за время войны я понял, как ненужно и глупо было все это. Я кусал щетинистое солдатское одеяло и сквозь слезы видел пламя пожаров в черных ненавистных полях. Дряхлеет сердце. Странным далеким криком звенит душа, натянутая в струну. «Боже!» — тихо сказал я и дотронулся до обескровленной плети руки. Лишь бы вынести, лишь бы донести до лет, что наступит после войны, все, что прожито, не расплескать. Кровью, горечью, ядом сукровицы, горячечным огнем выжать из себя всякую память, все следы этих месяцев. Снова начался бред. В бреду я видел, как Наташа в синем коротком платье шла со мной по каменной набережной к морю. Впереди плавился в солнце, как глыба снега, океанский белый пароход. На пароходе звонили в колокол. Воздух был тонок и странен. Море качалось со свежим шумом. Серебряные рыбы летали над гаванью. Далекие плавания сверкнули нам в глаза, как оперение синих птиц. Их крылья задевали мое больное плечо. Я вскрикивал от боли. Весь день двуколку трясло по полевой дороге. Вечером меня перенесли в жаркий вагон санитарного поезда и вскоре увезли. Никого из наших я больше не видел.